Глава 32. Счастливая плохая весть. На Арнее была заговоренная мной кольчуга. Это хоть немного меня обнадежило. И все же остаться одной без него оказалось сложнее, чем я думала. Я так не тосковала, даже когда уехали мама с дядей. Едва отряд скрылся за воротами, я покинула крыльцо. Не хватало еще слушать упреки. И так все смотрели на меня с осуждением. Еще бы. Арнее попрощался со мной, а не с невестой. Это будут долго обсуждать. Тереза явно меня возненавидит. А муж... Впрочем, наши отношения вряд ли испортятся еще сильнее. Куда уж хуже. Я хотела незаметно уйти к себе, но не вышла. В коридоре меня догнала Тереза. Мы с ней почти не общались. Для меня Тереза Марцел была разлучницей. Я не могла дружить с женщиной, на которой вскоре женится Арней. Подозреваю, я для нее была примерно тем же. «Держись подальше от моего жениха», — заявила Тереза. «Наша помолвка официально подтверждена. Я стану женой Арнея, этого не изменить». Ого, вот так сразу, без предисловий. Похоже, наше с Арнеем прощание вывело девушку из себя. «Он всего лишь брат моего мужа», — пожала я плечами. «Между нами ничего нет». «Ты меня за глупую не держи», — фыркнула Тереза. «Мне все равно, что там у вас было раньше, но после нашей свадьбы этим отношениям придет конец. Я Марцел, и я не потерплю измен». Заявив это, она прошла мимо меня с гордо поднятой головой. Замечание Терезы было справедливо, я и злиться на нее не имела права. Будь я на ее месте, реагировала бы так же. Но даже понимая это, я все равно ревновала. Лучше нам с Терезой не пресекаться. Уж очень непредсказуемы последствия этих встреч. Я спряталась от родственников в своей комнате, но недолго пробыла одна. Вскоре в мою дверь деликатно постучали. «Кто там?» — спросила я. «Госпожа Фрейдис, простите, что побеспокоил вас. Я лекарь рода Гедеонов. Меня прислала госпожа Астрид, чтобы я осмотрел вас». В суматохе последних дней я совсем забыла о лекаре. Свекровь настаивала на моем осмотре. Она надеялась на внуков, а я боялась думать о детях. Ведь ребенок будет точно не от Харальда. Что я стану делать, если муж не признает дитя? Но прогнать лекаря было невозможно. В конце концов, я сама согласилась на осмотр. Пришлось открыть дверь и впустить его. «Для начала расскажите о своем самочувствии». С губ лекаря не сходила дружелюбная улыбка. У него были мягкие и приятные манеры. Это помогло расслабиться. «В последнее время меня беспокоит небольшое недомогание», — призналась я. «В чем оно заключается?» «Меня немного тошнит по утрам, я быстрее устаю и дольше сплю, а еще у меня нет женских дней. Но такое уже бывало со мной раньше». На самом деле я еще до слов свекрови задумывалась о том, что могли значить эти симптомы, но гнала прочь от себя эту мысль. «Беременность осложнит мою и без того непростую жизнь». Нет, даже не так, она превратит ее в кошмар. А ведь я мечтала о детях. Мне казалось, я буду хорошей матерью. Но сейчас я боялась приносить в этот мир дитя. «Вы позволите осмотреть вас?» — спросил лекарь. Я кивнула. Прятать голову в песок не выход. Я хотела знать наверняка. Лекарь тщательно вымыл руки, после чего велел мне лечь на кровать так, чтобы согнутые ноги стояли на ее краю. Он залез мне под юбку и ощупал живот. Процедура была не из приятных, но лекарь был деликатен, и я все вытерпела. «Можете вставать», — сказал он, закончив осмотр. Он снова помыл руки, пока я привела себя в порядок. «Что скажете?» — спросила я, присаживаясь в кресло. «Я пока не могу утверждать на 100%, — ответил лекарь. «Срок очень маленький, но вполне вероятно, что вы носите под сердцем дитя». Он улыбнулся, явно ожидая, что я обрадуюсь новости, но я словно окаменела. «Боги, почему Арней уехал именно сейчас? Нет, даже поговорить не с кем на эту тему». «Вы не рады?» — нахмурился лекарь, видя мою реакцию. «Могу я попросить вас сохранить эту новость в тайне?» — произнесла я без особой надежды. «Вы сами сказали, что не уверены до конца, а я не хочу напрасно обнадеживать мужа и свекровь». Я не дышала в ожидании ответа. Все-таки лекаря прислала Астрид. «В первую очередь он служит ей». Я бы не удивилась, откажись он скрывать от нее правду. Чуть подумав, он кивнул. «Хорошо, я скажу госпоже Астрид, что пока рано судить о беременности и что нужно подождать месяц-другой, прежде чем делать окончательные выводы. Но это все, что я могу вам пообещать». «Благодарю и за это», — сказала я. А пока вы должны беречь себя. Пообещайте, если в вашем состоянии что-то изменится, вы позовете меня». Я пообещала. В тот момент я была готова сказать лекарю все, что угодно, лишь бы он ушел. Мне надо было побыть одной и собраться с мыслями. К счастью, он не стал задерживаться. Закрыв за лекарем дверь, я привалилась к ней спиной. И что теперь? Возможно, прямо сейчас во мне растет новая жизнь, та, что мы создали вместе с Арнеем. Но вот беда. Ему никогда не стать отцом моего ребенка, как мне не стать его женой. А Харальд, как отреагирует он? Вряд ли он будет в восторге от чужого ребенка. Хорошего отца из него точно не получится. Лишь бы не навредил ребенку. Я всерьез задумалась, могу ли я рожать в таких условиях. Мое положение в крепости Кондор шатко, и оно не улучшится после новости о беременности. Наоборот, станет еще хуже. Да, я думала о том, чтобы избавиться от беременности. Целую минуту я всерьез размышляла об этом, а после содрогнулась от собственных мыслей. Это не я. Куда подевалась та девушка, которая мечтала о семье и детях? Я прижала ладони к животу. Если там и правда растет новая жизнь, я буду оберегать ее даже ценой своей. Никто не посмеет навредить моему ребенку. Я скорее выращу малыша одна, чем позволю причинить ему вред».